78. Тед сказал Мариане по телефону, что раз ведет мертвеца домой, в больницу он его сразу не потащит, а сначала в последний раз доставит в Бруклин, а уж потом передаст властям. Мариана дала согласие. Тед обожал ее готовность творить странное, слать к чертям протоколы. Благодаря одному ее присутствию на планете он делался смелее и лучше. Воображал всякое отныне новое, потому что хотел знать, что она на это скажет. Надеялся так сильно, что почти молился, хоть бы стали они пристальными читателями жизни друг друга. Тед тормознул у тротуара на пересечении 42-й и 9-й примерно в 2 по полуночи. Мариана с Марией ждали его у забегаловки, где выпили вместе по чашке кафе «Конлечи». Открыли дверь Короллы и сели сзади. Сначала Мария, затем Мариана потянулись поцеловать Марти в холодный лоб и прошептать ему на ухо тайные нежности. Затем Мариана заглянула за Теда в подголовник и поцеловала его в губы, глубоко и многозначительно. И извинения, и полуобещания, как он уповал, а также призыв не оставлять надежды. Обнимая его, она сказала: «Ай, папи, брыки, блядский Дэн! Конья, мудак!» В раздевалке Янки лилось шампанское. Проклятие не развеялось. В Бостоне по-прежнему ждали.